Глава 22. Макс. Весь день не могу найти себе места. Новость о том, что Марьяна и Аля нашли друг друга, так же, как и мы с Женей, греет душу. Семьи теперь связаны теснее некуда. Это радует слишком сильно. Значит, в круге самых доверенных лиц не будет расширения. Не то чтобы я этого боялся, скорее не хотел. Если ночью я буду спокоен, то с утра хотел нестерпимо оказаться рядом с Алькой. Невидимые нити так и тянули к родному человеку. Да и Сорозов соскучился по своей занозе. И пары дней не выдержал. Сюрприз подготовил за день, желая поскорее заманить пару домой. И тут такая новость. В итоге, в обед, мы решили отправиться к девочкам сегодня, а в половине второго уже сидели в самолете. «Знаешь, я чего-то боюсь». С утра чувство странное и с каждой минутой усиливается. Говорю сидящему в кресле напротив другу. Уже думал и не поделишься. Я и гляжу нервный. Грешным делом подумал, что ты с Аленкой рассорился. Лезть не стал. Не понимаешь, в чью сторону настороженность? К Але хочу. Нестерпимо. Он, понимающе качнул головой, но промолчал. Мы оба задумались, почему сегодня все так странно. Хотя... Он, скорее всего, думает о том, что делать с праздником. Если решит остаться, квартирку хоть чью-то я ему уступлю. Вот только чью? Странно. Смотрю на телефон и вижу номер Виктора. Он всегда звонит брату, а тут мне. Ой, нехороший знак. Совсем нехороший. Да, слушаю. Максим, тебе стоит срочно прилететь к нам. Алена вместе с Лизой оказались в заложниках. Кто-то решил ограбить банк. Место скину сообщением. Думаю, ей будет нужна твоя поддержка. Я сейчас наберу еще Антону, поэтому прощаюсь. До встречи. Я сам позвоню брату. Найди Марьяну, у нее телефон недоступен. Вчера девочки выяснили отношения и признали связь вожака и Бетты. Она ей сейчас нужнее, чем мы все вместе взятые. Найди, только поскорее. Я уже лечу. Вот вам и не верь предчувствиям. Надо было с самого утра лететь, чтобы уберечь. Никогда не прощу себя, если с ней хоть что-то случится. Маленькая моя, почему ты не поделилась своими переживаниями? Не поверю, что ничего не чувствовала. Полно. Сейчас не время сокрушаться. Надо срочно всех обзвонить. Бетта без слов понял, что ему надо позвонить Олегу. Гудки неприятно резали слух. Ну же! Не ответил. Пробую второй раз. Снова тишина. «Да где же ты?» Третий. Гудки по очередному кругу и резко тишина. Думал, разъединили, но с секундной заминкой слышу голос брата. «Да, Макс, чего такой настырный сегодня?» Немного странно, говорит родственник. Тоже предчувствует, похоже. «Привет. Твой волк спокоен?» Хочу понять, насколько он связан с Лизой. Понимаю, что сейчас не до этого, но не могу не спросить. Это выше меня и вышло самопроизвольно. Не очень. Дергается в сторону Лиски. Хочет к ней. Раньше так сильно не было. Но она трубку не берет. Скорее всего, ее кто-то задел, а она распереживалась. Порой она слишком эмоциональная. А что-то случилось, раз спросил? К концу фразы голос уже не звучал столь уверенно. «Тох, они с Аленкой в банке. Их взяли в заложники. Виктор позвонил и сообщил. Я и так летел на выходные к своей малышке, так что уже в самолете. Если что, за твоей присмотрю, но мне кажется, что Лизе будет очень нужен ее большой и сильный волк. Отцу и Олегу позвонили уже?» На том конце провода послышался сильный хлопок двери и бег по лестнице. Пошел собираться в путь. «Брату да, отцу еще нет. Сейчас с тобой договорю и наберу». «Хорошо». Как-то бесцветно ответил, а мне стало не по себе. «Тох, все будет хорошо. Егор и Аня не дадут их в обиду. Алька Бетту нашла. Все пройдет отлично, только мы с тобой и заработаем пару седых волос. Верь в это. Так легче, иначе сойдем с ума». Согласно промычав, он отключился. Следом набрал отцу, но у него было занято. Решился на не самое лучшее решение и набрал маме. Только, оказалось, припозднился. Она спешно одевалась и плакала. Егор опередил с новостью. Теперь остается только ждать. Конкретно от нас уже ничего не зависит. Только ждать и наблюдать, подпитывая своих близких. Да, печальный повод собраться всем вместе. Но какой уж есть. Давно мы так не встречали зиму. Последний раз 20 лет назад. И, надеюсь, в последний. Нервы не железные. Главное не сорваться и не увести пару с собой, посадив под все замки, какие только можно. Алена. Как только жалюзи были опущены, мое сердце забилось куда сильнее. Видя происходящее там, за стеклом, было легче. Если бы не энергетика отца, уже бы сдалась, а так он подпитывает, и мне легче контролировать свои силы и эмоции. Очень остро хочется увидеть Марьяну. Не представляю, как в свое время Макс с Женей пробыли столько времени порознь. Надо будет мужу лекцию прочитать, и неважно, что срок давности истек. Рок скрылся с двумя ребятами в камерах хранения, в зале осталось трое. Шакал так и посматривает на меня с любопытством и нескрываемым интересом. Лиза видит это и пытается загородить собой. Только это не помогает. В какой-то момент прошу перестать, чтобы не усугублять ситуацию, не хватало, чтобы ее тоже заприметили. Не прощу себе. Стоило главарю скрыться, как внутренний комочек немного разжался. Но так и остался насторожен. Умом понимаю, что это не моя золотинка, а нечто другое. И причем та же часть души, что тянется к Борису, сейчас и напряжена. У меня раздвоение личности? Да нет, быть такого не может. У таких людей обычно вторая личность выходит на второй план во время опасности, а когда уходит, первая ничего не помнит. У меня же такого нет. Я все вижу, помню, знаю. Здесь скорее я становлюсь зрителем. С чем это может быть связано? В голове ни единой мысли. Сорозова вчера что-то предложила, но так и не поделилась со мной. Если час назад для меня это было не так важно, то конкретно в данную минуту я жутко злилась на волчицу. Ошибочная теория или нет, можно было бы попробовать разобраться. Тем более, что сердцем чувствую. Предположение реально. Главное понять, какое. И ведь не спросишь волчицу по ментальной связи, мы не так давно обрели друг друга. «Золотинка, солнышко, что с нами происходит?» Обращаюсь к своей сущности. Иногда она мне отвечает. Правда, тетю Полину смущает факт такого общения. В свое время у нее это общение означало разделение человеческого и волчьего. Волчица была обижена на свою сущность, отвергала ее, и природа решила их разделить. И пока Поля не приняла себя такой, какая есть, не защитила свою мохнатую перед дядей Витей, не была полноценной. Но у меня не так. Мы с Золотинкой любим друг друга, принимаем и рады иногда поболтать. Не знаю. Мне самой страшно. Она плачет, просит убежать. Ничего не понимаю. Кто она? Так, наш разговор обретает краски. Неужели сейчас что-то прояснится? Прошу, богиня, сжалься. Дай мне во всем разобраться. Это так сложно спасать других, когда сама тону. Нечто. Я не вижу ее, просто чувствую. Словно рядом кто-то проснулся. Это все тот волк. Он расшевелил ее, но сейчас она окончательно проснулась ото сна. Когда увидела этого, ну, как его? Который решил, что позабавится с нами. Рок. Но сейчас не о том. Ты ее всегда ощущала? Вопрос стал первостепенным. Мы с волчицей всегда были едины, и про соседство она никогда не говорила. А в итоге, оказывается, нечто жило во мне все эти годы? Ох, я ей устрою, когда выберемся. Да, всегда, но мне казалось, что это связь с первенцем. Ну, мало ли, мне тоже все в новинку, тем более никогда не испытывала негатива. Наоборот, даже иногда тепло приятное. Вот и не заподозрила неладное. Ладно, об этом поговорим. А раз ты ее лучше ощущаешь, попробуй растормошить. Узнать, что беспокоит. Мне не нравится происходящее. Если утром я думала, что беда будет с Лизой, поэтому и пошла с ней, то сейчас кажется, что беда именно с нами. и мы сами к ней пришли. Сейчас я была серьезна, как никогда прежде. Предчувствие сменило краски, и сложно понять, на какие. Я сама пришла в логово зверя и отдалась на власть судьбы. Раз уж так случилось, то приму бой с достоинством. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Даже Волканов. Он тоже не посторонний, не мимоходный пассажир. Хорошо чувствую его энергетику. Переживает он ничуть не меньше родителей. Пока волчица тормошит комочек, решаю отрешиться от внутренних переживаний и сосредоточиться на окружающей действительности. Люди немного успокоились. По выражению лица подруги поняла, следит за их здоровьем. Судя по относительно расслабленным мышцам, никому ничто не угрожает. Уже хорошо. Да и сама ощущаю затишье. Трое конвоиров спокойно сидят на своих местах и следят то за нами, то за происходящим за стенами. Кулер с водой подвинули ближе, и все угощения со столов в виде печенья и конфет стоят рядом с заложниками. Потому на небольшие шорохи с нашей стороны хоть и реагируют нервными взглядами, но оружие не взводят. «Вы окружены! Сдавайтесь! Вам не выбраться! Не усугубляйте свое положение!» В помещение врывается голос сотрудника правопорядка, и это выводит всех заложников из оцепенения. В глазах появляется надежда, что все разрешится благополучно, только чувствует мое сердце. Не бывать этому. Ребята пришли не на простое ограбление. У них конкретная цель, от которой они не отступят. Если бы все было так просто, все уже давно бы разрешилось. Смотрю на настенные часы и понимаю. Уже прошел целый час, как услышала голоса родителей, и 40 минут с того момента, как главарь скрылся из поля зрения. Остается надеяться, что все идет по их плану, иначе боюсь представить последствия. «Шакал, скажи Рогу, что тут не только полиция, уже и ОМОН, и СОБР подоспели. Похоже, птичка среди заложников есть, непростая. Можно использовать». Кобелина проклятый только кивнул и молча скрылся с поля зрения. Похоже, сейчас будут выяснять, кто же из нас такой важный и кого можно использовать. «Папочка, я не смогу промолчать». «Не надо. Мы рядом. Все будет хорошо. Потерпи, родная. Марьяну ищут. Максим прилетит уже через час максимум. Потерпи, родная. Осталось совсем немного. Лучше наблюдай. И, Ален...» «Да?» «Ты молодец. Люди успокоились. Продолжай так и дальше. Твой покой — это их покой. Они зависят от тебя, не стремись успокоить их. Держи себя в руках. В этом сила альфы, в собственном спокойствии. Тогда и стая подконтрольна. Им просто нужен сильный лидер. Ты держишься отлично. Мы любим тебя, не забывай». «В моем покое их покой? Но почему они мне ничего не говорили раньше об этом? Сила вожака всегда была во мне, все знали. Видимо, считали, что не проснется. А вот и не вышло избежать природного дара. Он пробудился и очень не вовремя. Навыки братьев точно не помешали. Только хотела ответить ему, как в помещение вернулся тот, от кого мой комочек цепенеет. Так, так, так. И движется по направлению ко мне. А не моя ли птичка является самым ценным заложником, а?» И нагло схватил за подбородок, заставляя смотреть в глаза.